Надежда вышла из маршрутки на улице сверхсрочника Кучерявого. Нужный ей дом стоял в глубине квартала рядом с большим сетевым универсамом. Подходя к подъезду, Надежда Николаевна заметила полицейскую машину с включенной мигалкой и невольно замедлила шаги. Около машины курил долговязый парень в черной кожаной куртке. Еще один, похожий на него как две капли воды, разговаривал по мобильному телефону. Надежда не раз задумывалась о том, влияет искусство на жизнь или жизнь на искусство. Если, конечно, телевизионные сериалы можно считать искусством. А именно, герои известных сериалов одеваются и ведут себя как полицейские. Или же реальные полицейские копируют одежду и манеры популярных телевизионных персонажей. Чуть в стороне от полицейских толпились любопытные, вполголоса обсуждая происшествия, разнообразившие их унылые будни. Мигалка полицейской машины попеременно окрашивала лица зевак то ядовито-розовым, то голубым светом. Впрочем, не все говорили вполголоса. Одна особа, приземистая, краснолицая пенсионерка в розовом махеровом берете, очень громко разговаривала с несколькими приятельницами, которые слушали ее, разинув рот. Надежда подошла поближе к этой ораторше и прислушалась. На нее никто не обратил внимания, так как все были заняты. «Значит, иду я мимо ее двери, смотрю, а она открыта. Ну, думаю, забыла запереть. Я к двери подошла. Кричу: «Оксана! Оксана! Ты дома?» А она не отвечает». Надежда насторожилась. Оксаной звали бывшую жену Корюшкина, и она жила в этом самом доме, более того, в этом самом подъезде. Не о ней ли речь? «А она, значит, не отвечает. Ну, я и заглянула». «Батюшки!» – ахнула одна из слушательниц в сиреневом берете. «Как же вы, Аделаида Романовна, не побоялись?» «Я, Настасья Ильинична, в ночном магазине работала, а до того проводницей дальнего следования. Так что я жизнь знаю буквально как никто. Чего мне теперь бояться? В общем, вы будете слушать или перебивать?» «Я слушаю, слушаю». «Значит, зашла я в прихожую и снова зову. Погромче уже. Оксана, Оксана!» А она по-прежнему не отвечает. Пошла я дальше. Гляжу, а в квартире-то у нее все как есть перевернуто да разбросано. «Может, собиралась куда? Да все в торопях и разбросала?» — подала реплику Настасья Ильинична. «На самолет, к примеру, опаздывала? Или на поезд?» «Ох, вы уж лучше молчите!» — одернула ее Аделаида Романовна. «Вы ведь не видели? Так нечего и говорить, чего не знаете. Есть такие люди, говорят, чего не знают. Вот я, к примеру, не такая. В торопях. Да как бы женщина ни торопилась, она в своей квартире такую содому ни за что не устроит». Она сделала выразительную паузу и продолжила. «Одежда вся из шкафов на пол выкинута. С постели все сброшено. На кухне сахар с солью по полу рассыпаны. В общем, натуральный погром. Однозначно ограбили ее квартиру. Деньги искали или ценности какие, поэтому все и перевернули. Я, конечно, испугалась. На лестницу выскочила, а тут как раз Степан Порфирич идет, управляющий наш. Что, говорит, Аделаида Романовна, с вами случилось? Что это на вас прямо лица нет? Может, вы заболевшие?» Я ему все и обсказала. Что дверь открыта, что Оксаны нету, а дома у нее все вверх тормашками перевернуто. Он тогда и решил полицию вызвать. А то потом на нас скажут. А тут, ясное дело, квартирная кража. «А она что, богатая?» — вмешалась в разговор третья женщина в коричневом берете. «Было что красть-то?» «Насчет этого не скажу», — авторитетно проговорила Аделаида Романовна. «Вот раньше, пока Оксана с мужем жила, тогда она и правда как сыр в масле каталась. Идет по двору вся разодетая, как кукла. Шуба не шуба, пальто не пальто. Опять же цацки разные, как елка новогодняя сверкала. А как муж ушел, так, видно, дела хуже пошли. Она на работу устроилась». «Ну, наверное, что-нибудь да осталось. Насчет этого врать не буду. Чего не знаю, того не знаю». Аделаида Романовна поджала губы. «Она меня в гости не приглашала. Да я особо и не напрашивалась». «На работу, значит, устроилась?» — заинтересовалась женщина в коричневом берете. «Работу сейчас не так-то легко найти. Я вон с трудом в поликлинику устроилась, в регистратуру. так и то прежде столько побегала. То дело вы, Марфа Петровна, или вот Настасья Ильинична. А Оксана – это совсем другое. Она молодая, опять же интересная, так что работу быстро нашла. Молодым и интересным мужика найти легко, а не работу. Работу, между прочим, тоже. Насчет мужиков, кстати, ничего сказать не могу. Своими глазами не видела, а сочинять не приучена. И куда же она устроилась? Вот чего не знаю, того не знаю. Она ведь, Оксана-то, скрытная, никогда слова лишнего не скажет. Только здрасте, да до свидания. Но на работу она точно ходила. Вы вот спросите Настасью Ильиничну. Она ведь консьержка, все видит. Кто когда уходит, кто приходит. Она вам лучше про это расскажет. И Аделаида Романовна отступила, передав невидимый микрофон соседке. «Да, на работу она точно ходила», – подтвердила Настасья Ильинична. «Утром всегда в одно и то же время уходила. Возвращалась, правда, по-разному. Бывает с полдня, а бывает попозже. Я ее как-то спросила, какая же такая работа, что так рано отпускают. Но она только фыркнула». «И вот еще что я вам скажу. Я слышала, как эти...» Аделаида Романовна опасливо оглянулась на полицейских и понизила голос. «Говорили, что взлома не было, дверь в целости, замок вроде как ключом открыт». «Ну, тогда все ясно», – авторитетно проговорила консьержка. «Однозначно, это муж бывший постарался. Навредить ей хотел, а может, и ценности какие прихватил». «Ну, это, конечно, не стопроцентно», – Аделаида Романовна снова выразительно поджала губы. «Разводились они вроде тихо, культурно, без скандалов. Я ничего не слышала. Опять же, он уже лет 5 как глаз сюда не кажет». «Точно, не врал Корюшкин», – уверилась Надежда. «А ей-то Оксане сообщили? Она сама где?» «А никто не знает», – консьержка развела руками. «Уж меня управляющий пытал, потом эти, из полиции, где хозяйка квартиры, куда она делась. В отпуск уехала или в командировку. А я сказала, что последний раз видела ее 3-го дня вечером. Шла такая расфуфыренная, ясное дело, на свиданку собралась. Ну, женщина она молодая, одинокая, мое какое дело. И не было у нее никаких чемоданов, только сумочка маленькая. А эти мне, где она, да не знаю я». «Зато я знаю», — подумала Надежда и, поймав на себе любопытные взгляды, отошла подальше. «В морге ваша соседка. И лежит там, как неопознанный труп». На улице настиг ее звонок адвоката. «Лучше поздно, чем никогда», — не удержалась Надежда от ехидного замечания. Однако адвокат ее сарказма не заметил. «Дело трудное», — сказал он, «поскольку следователь попался неуступчивый и упертый. Никак с ним не договориться. Сама Галина, ясное дело, твердит, что никого не убивала. Но пришли анализы крови, найденные у нее на руках и на платье. Оказалось, что это кровь Сизова». «Ну да, она пошла за мужем. Не хотела его одного оставлять. А увидев, что случилось, сразу же к нему кинулась». «Неизвестная убита ножом из кухни ресторана. Нож опознали сотрудники. Ничьих отпечатков на нем нет, даже повара. Чем Сизова по голове приложили, полицейские понятия не имеют. Рядом ничего подходящего не нашли». «Да у них же нет никаких улик», — возмутилась Надежда. «Долго еще они будут Галину в камере держать?» «Пока другого подозреваемого не найдут». «А что будет, если я вам скажу, что убитую зовут Оксана Корюшкина, и все ее данные предоставлю? Кстати, как раз в эти минуты у нее в квартире работает полиция, поскольку квартирку-то недавно ограбили. Уж что вынесли, не знаю, но в квартире все вверх дном, как соседка говорит. А эксперт однозначно сказал, что двери ключами открыли, а не ломали». «Сведения у вас точные?» – оживился адвокат. «Из первых рук», – усмехнулась Надежда. «И вот еще что. Сумочку убитой ведь не нашли, маленькую такую. Я ее на месте преступления не видела». «Точно, не нашли. Пропала сумочка. Так что теперь вполне можно говорить об ограблении, а не об убийстве из ревности. Спасибо, Надежда Николаевна, вы мне очень помогли. С этими сведениями я следователя дожму». «Только действуйте как-нибудь поосторожнее», — занервничала Надежда. «Мое имя нигде не должно упоминаться». «Не извольте беспокоиться, я же профессионал. Вытащим вашу подругу буквально завтра». «У убитой, между прочим, имеется муж, бывший», — подала жару Надежда. «Вполне на роль подозреваемого подходит». Она решила, что хаму Корюшкину не вредно будет малость поволноваться. Конечно, от убийства он отмажется, но нервы в полиции ему потреплют прилично. Там уж он не станет рычать, как медведь, которому до весны поспать не дали. В следующий раз адвокат позвонил уже вечером, и голос его был радостным и оживленным. Он сказал, что для Галины удалось добиться смягчения меры пресечения. Ее выпустили под подписку о невыезде. То, что квартиру убитой ограбили, сыграло Галине на руку. Теперь следователю предстояло отрабатывать все связи Корюшкиной и в первую очередь допросят бывшего мужа. Надежда удовлетворенно хмыкнула и хотела уже повесить трубку, но выяснилось, что без нее снова нельзя обойтись. Галину должны были освободить на следующий день в 11 часов, и она слезно просила Надежду привезти ей чистую одежду. Больше Галине обратиться было не к кому. Они договорились, что адвокат утром передаст Надежде Николаевне ключи, а уж что взять, она сама разберется. Рано утром позвонил муж и грозно поинтересовался, что вообще происходит. Почему Надежда сбрасывает его звонки и только посылает фотографии кота? Кот, конечно, фотогеничный, но у него их и так полно. «Ты только о бейсике и волнуешься», – проворчала сердитая с просонья Надежда. «Надя, ты заболела?» – тут же забеспокоился Сан Саныч. «Да не я!» – она решила, что полуправда лучше, чем сплошная ложь, и рассказала, что вечер встречи однокашников закончился печально, поскольку одному из гостей стало плохо, и его прямо из ресторана увезли в больницу. Оказалось, инсульт. И теперь Надежда вынуждена его навещать, потому что его жена сама нездорова. И вообще, у нее совершенно руки опустились. История была шита белыми нитками, но муж, кажется, поверил. Одно слово – мужчина. Взглянув на часы, она поняла, что опаздывает на встречу с адвокатом. Хорошо, хоть потом он подвез ее прямо к дому, где жили супруги Сизовы. В квартиру она попала без труда. Дверь была самая обычная, железная, ни замков навороченных, ни сигнализации. Квартира выглядела чистой, аккуратный, но было видно, что нуждается в ремонте. Хотя бы обои переклеить и занавески обновить. Но, судя по всему, ни времени, ни денег у Галины не было. Все на лечение мужа ушло. Надежда спохватилась, что ни к чему квартиру осматривать. Ее дело собрать вещи, добежать поскорее. Тем более, что времени было в обрез. Галина выглядела ужасно. Еще больше похудела. Под глазами залегли темные круги, как у больного лемура. Возле губ прорезались две глубокие складки. Кожа была нездорового землистого цвета. Надежда при виде такого жалкого зрелища едва смогла совладать со своим лицом. «Как Витя?» Галина бросилась к Надежде, и та едва не отшатнулась. До того сильный от нее шел запах, чего-то гнилого и химического. «Значит, так пахнет тюрьма?» «Нормально, твой Витя», — сказала Надежда, стараясь не дышать глубоко. «В себя пришел, лежит в палате». Думает о жизни, пытается что-нибудь вспомнить. «Как это в палате?» – забеспокоилась Галина. «Разве он не в реанимации?» «Зачем ему в реанимацию?» – удивилась Надежда. «У него все нормально. Скоро выпишут». «Я должна ехать в больницу. Вы не могли бы...» – она повернулась к адвокату. «Вы не могли бы...» – Надежда дернула ее за рукав. Адвокат деликатно отвернулся и направился на выход, бросив, что подождет в машине. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» – прошипела Надежда. «Ты на себя в зеркало смотрела? Какая больница? Тебе домой надо немедленно. Вымыться, поесть и отдохнуть хоть немного. Да от тебя так воняет, что не то, что в больницу. В ночлежку не пустят. Разве что тараканов морить». «Но Витя!» – Галина растерялась. «Как же он будет? Он ведь там один!» «Не один. Палата на 6 человек. Так что не скучно ему». Надежда потащила Галину к выходу. «Как на 6? Ему нужна отдельная палата. Он вообще спать не может». «Ничего. 3 ночи поспал и еще сколько-то перебьется. Говорю тебе, все с ним не так плохо. Чувствует себя намного лучше. Только память еще не вернулась. Кто его по голове приложил, не помнит. Так что езжай сейчас домой». Она схватила Галину за руку и буквально силой поволокла к машине адвоката. Хорошо, хоть ехать было совсем недалеко. Надежда хотела выйти у метро, но Галина вдруг попросила ее зайти. Вид у нее был нездоровый, глаза мутные, больные, язык заплетается, на лбу испарина. «У тебя давление, что ли?» – обеспокоилась Надежда. «У меня пониженное всегда». «Тогда кофе», – вынесла Надежда вердикт. «И непременно съесть что-нибудь калорийное, но в таком виде тебя в кафе не пустят». Адвокат был так любезен, что проводил Галину до дома, а Надежда в это время заскочила в ближайшую пекарню и купила там булочек и кофе на вынос, потому что у этой тетехи, небось, дома и кофе приличного не было. Адвокат встретился ей на лестнице, а в открытую дверь уже совалась какая-то тетка в ситцевом халате. «Вы это куда?» – сурово спросила Надежда. «А вы вообще кто?» – тут же вызверилась на нее тетка. «А твое какое дело?» – собралась достойно ответить Надежда, но сдержалась. «Дайте пройти», – буркнула она, но тетка и не думала ее пропускать. А увидев в прихожей Галину, бессильно сидевшую на табуретке, закричала фальшивым голосом. «Галя, не как с Витей, что плохое случилось!» «Типун тебе на язык, Валентина!» Галина даже очухалась малость и попыталась встать. «Все у нас хорошо, никакой помощи не требуется. А если что, сами разберемся. Так что идите, Валя, к себе!» Надежда с трудом выпихнула настырную тетку на лестницу и заперла дверь. Галина со стоном скрылась в ванной. «Давай быстрее, пока кофе совсем не остыл!» – крикнула ей в спину Надежда. Галина появилась через 5 минут в цветастом халате. Она умылась и кое-как расчесала волосы. Халат был старый и выленивший, однако чистый. Запах тюрьмы и несчастья остался, но уже не такой сильный. Можно было терпеть. «Вкусно как!» – Галина отпила капучино и откусила булочку. «А я кофе и не покупала. Ведь и нельзя, а я...» «А ты из солидарности себя вообще решила голодом уморить?» – вздохнула Надежда. «Надя, я тебе, конечно, очень благодарна». Галина отставила чашку. «Но кто дал тебе право?» Она посмотрела в глаза Надежде и тут же повинилась. «Прости, я не то говорю. Но не дай тебе Бог такое с мужем пережить». «Понимаю тебя», – мягко заговорила Надежда. «Очень хорошо понимаю, но уж слишком ты его разбаловала. Он привык к такому уходу и даже от меня требовал чистого белья и калорийного питания, и отдельной палаты. Но он же болен!» «Да не болен он, все у него нормально. И, кстати, все свои прежние привычки бросил». «Ты хочешь сказать?» Галина смотрела недоверчиво. «Именно. Виктор теперь абсолютно нормально относится к женщинам. И даже возмутился, когда я ему про это рассказывать стала. Не поверил, решил, что я все выдумываю». «Фантастика!» «Сначала вообще помнил только то, что до болезни было. Потом кое-что начал вспоминать. В общем, может и нехорошо так говорить, но похоже, что удар по голове ему мозги на место поставил». «Надо же! Просто не верится! Неужели этот кошмар кончился? Надо скорее ехать к нему!» «Хотя в таком виде. Вот именно. Он тебя помнит такой, какой ты была год назад. Цветущей, интересной женщиной. А тут такое чучело в больницу явится. Он тебя и не признает». Галина бросила на себя взгляд в зеркало и ахнула. «Боже мой, как я выгляжу. Мне только сниматься в фильме «Возвращение живых мертвецов». Что же ты мне раньше не сказала?» «Да я только об этом тебе и толкую. А ты все Витя да Витя, ни о чем другом слышать не хочешь». «Нет, такой оставаться нельзя. Видеть себя не могу, надо хоть губы накрасить». Галина достала из сумочки тюбик помады, мазнула по губам и удивленно поморщилась. «Что за помада? Совсем не мой цвет. Он меня еще больше бледнит». Она торопливо стерла помаду салфеткой, посмотрела на тюбик и подняла брови. «Это не моя помада. У меня такой в жизни не было. Откуда она взялась в моей сумке?» «А где была твоя сумка?» – насторожилась Надежда. «Ну, где?» «В полицию ее у меня забрали, а отдали только сегодня, когда выпустили». «А до того? Она все время была у тебя?» «Ну, я точно не помню. Сама понимаешь, Я тогда так переволновалась из-за Виктора и вообще. И все же, постарайся вспомнить. Знаешь, давай-ка расскажи подробно все, что помнишь. Ну, поговорили мы с тобой, и я пошла Витю искать. А то, думаю, опять к какой-нибудь женщине привяжется. Она скандал устроит. А тут все знакомые. Неудобно. Что люди будут говорить? Сунулась в тот зал, где мы сидели. Нет его. Тогда я отправилась в общий зал. Там музыка играла. Все танцевали. Витю своего я не сразу заметила. Наконец вижу. Батюшки. Он к какой-то блондинке вяжется. Той самой? Ага. Которая... Которую потом... Ну, ты меня понимаешь. Я к ним. Да пока сквозь толпу пробиралась, они куда-то исчезли. Как сквозь землю провалились. Я туда-сюда. Вижу, вроде Витя вдалеке мелькнул и вошел в тот пустой зал. Я туда побежала. Захожу, а там... Эта блондинка на полу лежит вся в крови. Витя рядом без сознания и вокруг тоже кровь. До сих пор эта картина перед глазами. Ужас! Точно. Как я рядом не повалилась, до сих пор не понимаю. Принялась Витю тормошить, схватила его за голову, а тут, откуда ни возьмись, прибежала эта дура в жутких розочках и начала орать, как будто это ее зарезали. Музыку перекричала. Ну, потом люди подошли, потом... Дальше я знаю. А что насчет сумки? Ах, ну да, кажется, я уронила ее, когда бросилась к Виктору. Сумочка раскрылась. Содержимое рассыпалось по полу, а потом я кое-как все собрала. Может, тогда в сумочку и попала эта помада? Она принадлежит той блондинке. Откуда ты знаешь? Я не знаю, а предполагаю. В зале никого не было, так? Столы сдвинуты, стулья подняты. Значит, незадолго до того уборка была. В ресторане всем заправляет Алина Сергеевна, а это такая женщина, у нее не забалуешь. Так что, если бы кто-то раньше помаду потерял, уборщица бы ее нашла и отдала Алине Сергеевне. У нее для утерянных ценных вещей специальный ящик есть. Ну, помада, конечно, не бог весть какая ценность. И тем не менее. Надежда тут же вспомнила, что сумку убитой так и не нашли. А женщина без сумки никуда не выйдет. Стало быть, сумочку унес убийца. Взял из нее ключи и залез в квартиру. Как ее? Оксаны. А помада выпала, он ее и не заметил. Надежда машинально повертела тюбик в руках и случайно нажала на его крышку. Внезапно та спружинила, соскочила с тюбика и упала на пол. Надежда подняла ее и заметила, что в крышке что-то есть. «Интересно», – протянула она, – «тюбик-то с секретом». Подцепив находку ногтем, она вытащила маленький фрагмент микропленки, гораздо уже той, которой пользовались все фотографы, и любители, и профессионалы, до появления цифровой фотографии. Надежда Николаевна сталкивалась с такой пленкой в те годы, когда еще в качестве молодого специалиста работала в научно-исследовательском институте. Она понадеялась, что микропленка прольет хоть какой-то свет на убийство блондинки. По идее, Надежда могла бы оставить это дело, поскольку сделала все от нее зависящее. Ее просили найти адвоката для Галины. Она нашла. И даже разузнала адрес убитой блондинки и то, что ее квартиру ограбили. Галину выпустили, а дальше уже дело адвоката договориться со следователем. Надежде оставалось только принять положенную порцию благодарности от супругов Сизовых, отчитаться насчет денег, да и идти в свояси. Но ей было ужасно интересно, кто же все-таки убил блондинку и для чего она притащилась на чужой юбилей. «Что это такое?» – удивленно спросила Галина, заглянув Надежде через плечо. «Это кадр микрофильма. Мы в институте на таких пленках хранили нужную информацию и просматривали их через специальные оптические устройства. Они так и назывались – проекторы микрофильмов, сокращенно ПМФ. Были две основные модели таких проекторов – ПМФ-1 и ПМФ-2. Отличались форматом пленки и деталями конструкции. Ты должна помнить. Ты ведь тоже в ней работала и наверняка ими пользовалась. Ну, когда это было? 100 лет назад. Каменный век. Галина явно утратила интерес к пленке. Что ж, ее можно было понять. У нее своих проблем хватало. А вот Надежду эта находка, наоборот, очень заинтересовала. Если не возражаешь, Я посмотрю, что изображено на этом кадре», — сказала она. «Да, конечно, ради бога», — отмахнулась Галина. «Делай с ним что хочешь. У меня, честно говоря, голова другим занята. Да и вообще, я же сказала, что этот тюбик не мой, и я понятия не имею, как он попал ко мне в сумку». Она все косилась на себя в зеркало и выглядела такой расстроенной, что Надежда даже немного успокоилась на ее счет. Теперь Галина займется своей внешностью и не станет трястись над муженьком. А вот интересно, если бы она его грудью не прикрывала, и кто-то из возмущенных мужей набил бы ему морду, может, мозги у Виктора и раньше бы встали на место? Надежда Николаевна поскорее откланялась и устремилась домой. Положив фрагмент микропленки на стол, она задумалась. Как писали раньше под картинкой в газете, что бы это значило? Допустим, помада принадлежала убитой блондинке, которая сделала в тюбике тайник, чтобы спрятать в нем микропленку. Допустим, что блондинка таким сложным способом проникла в ресторан, чтобы увидеться с кем-то на людях, потому что так просто встречаться с этим человеком она боялась. И не зря боялась, как выяснилось. И что ей, Надежде, теперь делать? Определить человека, с которым должна была встретиться Оксана Корюшкина, не представлялось возможным. Мало ли народу было в ресторане в тот вечер. Значит, надо попытаться прочитать то, что записано на микропленке. Может быть, это что-то даст. Разглядеть изображение невооруженным глазом не получится. Нужно его как-то увеличить. Но как? В институте они пользовались специальным проектором, но сейчас таких проекторов днем с огнем не найдешь. Кому они нужны, если все хранится в компьютерах? И тут Надежду осенило. Она вспомнила, как в детстве с подружками смотрела диафильмы. Целлулоидные пленки, на которых размещались кадры какой-нибудь сказки или детской истории, сопровождаемые титрами. В каждом доме, где были дети, имелся диаскоп. Специальный проектор, чтобы просматривать эти фильмы на самодельном экране или просто стене. Детский диаскоп Надежды сохранился. И когда у нее появилась дочь, она тоже смотрела диафильмы при помощи старого проектора. Но потом и Алена выросла, вышла замуж и уехала с мужем на север. А диаскоп наверняка давно уже отправился на помойку, потому что техника шагнула вперед семимильными шагами, а на смену допотопным проекторам пришли сначала видеомагнитофоны с кассетами, потом плееры для лазерных дисков, а потом и современные компьютеры и ноутбуки. Надежда Николаевна не хранила старые ненужные вещи и легко с ними расставалась, освобождая квартиру для новых вещей и новой жизни. Но ее второй муж, Сан Саныч, напротив, был человеком сентиментальным и хранил много совершенно бесполезных с точки зрения Надежды вещей. Особенно тех, которые были связаны с его сыном. Игрушки, первые школьные тетрадки, дневники с пятерками. Сын с семьей сейчас жил в Канаде, Сан Саныч по нему скучал, хотя и не признавался в этом Надежде. Надежда знала, где муж хранит детские вещи, и подумала, что среди них вполне может оказаться проектор для диафильмов. Она залезла на антресоли, с трудом нашарила в глубине картонную коробку и вытащила ее, при этом чуть не свалившись с табуретки, а в последний момент едва не наступив на кота, который, конечно, не мог остаться в стороне и вертелся под ногами, боясь, что пропустит что-то интересное. Кот возмущенно зашипел и отскочил в сторону. «Не ври, я на тебя вовсе не наступила!» – прикрикнула на него Надежда. Кот на это выразительно мяукнул, что в переводе с кошачьего означало. «Ты не представляешь, что было бы, если бы наступила! Стоял бы такой вопль, что у тебя уши заложило бы!» Надежда отмахнулась от него и заглянула в коробку. Как она и думала, там лежали поцарапанный детский волчок, облысевший плюшевый медведь наполовину съеденный молью, стопка покрытых пылью тетрадей за первый и второй классы, несколько позеленевших оловянных солдатиков. Надежда покачала головой и подумала, что стоило бы все это выкинуть на помойку, но муж этого просто не переживет. Она отодвинула тетради, подняв целое облако пыли, и увидела под ними то, что искала – проектор для диафильмов. Оказалось, что он еще и работает, и Надежда приступила к осуществлению своего замысла. Она протерла объектив, вложила в проектор пленку и погасила в комнате свет. На стене появилось изображение. какие-то бессмысленные, неразборчивые записи. Внимательно приглядевшись, Надежда поняла, что все слова отображаются вверх ногами, и перевернула пленку в проекторе. Теперь она смогла прочесть довольно длинную записку, которая, однако, показалась ей бессмысленной. Короткие строчки выстроились узким столбиком. «Дарь Илья Николаевич, шей старинной дружбе, оказать мне огромную услугу. Мне месте, где мы проводили, сных часов в задушевной бе. Вянного Ибрагима и трижды. Вой, стрелки, прежде подразнив. Ня чрезвычайно важный. Им нюкы, голубым звездам и кое-чему. Искренне ваш Феликс Ю. С. Э. «Что за бред?» – проговорила Надежда, трижды пробежав глазами надпись на стене. Кот, который, оказывается, находился тут же у самых ног хозяйки, громко фыркнул. Видимо, он тоже не видел никакого смысла в этой странной записке. Надежда, однако, не отступила и попыталась понять, что означают обрывки фраз. Во-первых, она исходила из того, что эта записка вовсе не бессмысленная и для кого-то очень важна, иначе ее не стали бы переносить на специальную пленку и прятать в тюбике с двойными стенками. Во-вторых, учитывая, что первые слова слева были оборваны, она сделала вывод, что перед ней не целая записка, а правая ее часть. Возможно, записка была разрезана или сложена пополам. А еще Надежду очень заинтересовала подпись «Искренне ваш Феликс Ю. С.Э.». Отчего-то она показалась ей удивительно знакомой. Понятно, что Феликс – это имя автора записки, но почему за этим именем идет столько букв? Если Ю – первая буква фамилии, то что означают С и Э? Бывают, конечно, двойные фамилии, вроде Миклуха Маклая, Семенова Тяньшанского, Сергеева Ценского или Новикова Прибоя с Римским-Корсаковым. Но тут целых три буквы. Это что же у него выходит? Тройная фамилия? Надежда прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Тройная фамилия. Где-то она встречала что-то подобное. И вроде не так уж давно. В это время рядом с ней раздался грохот. Надежда подпрыгнула от неожиданности, открыла глаза и увидела рядом кота. Бейсик прижал уши, шерсть у него на загривке поднялась дыбом. Рядом на полу валялся толстый художественный альбом репродукции Валентина Серова, который он каким-то образом умудрился свалить с полки. «Бейсик, ну ты даешь!» – строго проговорила Надежда, поднимая альбом. «Ты же знаешь, что сбрасывать Сашины книги нельзя. Он будет сердиться». Кот посмотрел на нее насмешливо. «Уж на него-то хозяин никогда не сердится». Надежда вздохнула. Рыжий хулиган, как всегда, был прав. Неожиданно альбом в руках Надежды случайно раскрылся на середине, и она изумленно застыла. На открывшейся странице находился портрет красивого юноши с французским бульдогом. Но поразило Надежду не лицо юноши и не надменная морда бульдога, а подпись под портретом «Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков, Эльстон». Так вот, почему инициалы под странной запиской показались Надежде Николаевне удивительно знакомыми. Она подсознательно вспомнила этот знаменитый портрет молодого аристократа. «Ну, Бейсик, ты даешь!» – повторила Надежда, но совсем с другим выражением. Теперь в ее словах звучало не раздражение поведением рыжего хулигана, а восхищение его прозорливостью и благодарность за то, что кот помог ей разгадать хотя бы часть таинственной записки. Выходит, эти строки принадлежат знаменитому Феликсу Юсупову, мужу царской племянницы и убийце Григория Распутина. «Какой умный у меня котик!» – с нежностью проговорила Надежда. «Любишь? Докажи!» Тотчас мурлыкнул кот и устремился на кухню к миске. Однако Надежда сделала вид, что не понимает прозрачных намеков, и снова перечитала записку. На этот раз она попыталась догадаться о содержании недостающей половины или, по крайней мере, дописать какие-то слова. Первая строчка начиналась со слога «дарь». Ну, тут совсем нетрудно было догадаться, что это окончание слова «сударь» или «государь». Другие слова с таким окончанием трудно придумать. Надежда вспомнила романы позапрошлого века. Если в них приводились письма, они, как правило, начинались с вежливого обращения «милостивый государь». Значит, можно предположить, что князь Юсупов, человек, несомненно, воспитанный, начал записку со слов «милостивый государь Илья Николаевич». Интересно, кто это такой? Вторая строка начиналась со слога «шей». «Шей старинной дружбе». Существует, конечно, глагол «шить», у которого есть форма единственного числа повелительного наклонения «шей». Но этот глагол здесь был совершенно неуместен. Так что «шей» – это, скорее всего, вторая половина слова «нашей». Поскольку дальше следовала просьба, Надежда вполне логично предположила, что вторая строчка выглядела так. «В память о нашей старинной дружбе». В память об этой самой дружбе Юсупов просит некоего Илью Николаевича оказать, ну, тут все просто, оказать огромную услугу. Надежда Николаевна аккуратным почерком вывела на чистом листе то, что сумела восстановить. «Милостивый государь Илья Николаевич, в память о нашей старинной дружбе прошу вас оказать мне огромную услугу». Начало было вполне понятное и разумное, но дальше все становилось несколько сложнее. Надежда внимательно перечитала следующие две строки. «М месте, где мы проводили, сных часов в задушевной бе». Она сразу же догадалась, что на «бе» начиналось слово «беседы». Тогда эту часть загадочной фразы можно было расшифровать так. «Где мы проводили много или немало чудесных, прекрасных часов в задушевной беседе?» Да, какие-то мелкие расхождения и неточности, возможно, были, но общий смысл становился вполне понятен. Надежда аккуратным почерком дописала на своем листке восстановленную часть записки. «Милостивый государь Илья Николаевич, в память о нашей старинной дружбе прошу вас оказать мне огромную услугу. В месте, где мы проводили немало чудесных часов в задушевной беседе». Надежда не знала, что было написано в начале четвертой строки. По-видимому, речь шла о каком-то месте, где Феликс Юсупов и его неизвестный адресат проводили немало часов в задушевной беседе. Что это за место, понять было невозможно. Одной буквы явно не хватало для расшифровки. Но Надежда подумала, что начало четвертой строки было не слишком важно для понимания записки. Феликс Юсупов явно намекал на какое-то место, хорошо известное Илье Николаевичу, но делал это так, чтобы посторонний человек не догадался, о чем идет речь. Но вот дальше было совсем непонятно. «Вянного Ибрагима и трижды, вой стрелки прежде подразнив, не чрезвычайно важный имею к голубым звездам и кое-чему». Что еще за Ибрагим? Надежда вспомнила старый телевизионный сериал «Угрюм река», снятый по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Одного из персонажей, слугу главного героя и закоренелого злодея, звали Ибрагимом. Но этот Ибрагим не имел никакого отношения к предмету записки. Мелькнула у нее еще какая-то ассоциация с этим именем, но тут же исчезла. А что за слово стоит перед именем? Вянова. Судя по окончанию, это прилагательное. Еще со школы Надежда помнила, что есть только три прилагательных с окончанием «ян» – оловянный, деревянный и стеклянный. Выходит, загадочный Ибрагим вовсе не живой человек, а сделан либо из олова, либо из дерева, либо из стекла. Впрочем, иногда человеку за какие-то особенные его качества дают соответствующее прозвище. Например, Дзержинского называли «железным Феликсом», но то железо. А стеклянный Ибрагим – это как-то странно. Нет, Ибрагим – это все же неодушевленный предмет. Надежда крутила все три прилагательных и так, и эдак, пытаясь представить, что за деревянный, оловянный или стеклянный может быть Ибрагим. Первое, что приходило в голову – это стойкий оловянный солдатик. Но имя Ибрагим для него совершенно не подходило. Что еще? Статуя? Да нет. Подобным образом можно гадать дни напролет и так ни до чего и не додуматься. Для разнообразия Надежда сосредоточилась на окончании записки. «Вой стрелки, прежде подразнив, не чрезвычайно важный, имею к голубым звездам и кое-чему». Из этих оборванных строчек Надежда не смогла извлечь ничего полезного. Что за стрелка? Что за голубые звезды? К тому же написанные с прописных букв. И уж совсем непонятно было, что значила фраза «прежде подразнив». Кого нужно подразнить и зачем? Надежда была вынуждена отступить. Да еще кот, устав ждать, здорово цапнул ее за ногу. Глядя на капельки крови, появившиеся на коже, Надежда разозлилась и огляделась в поисках газеты, подушки, полотенца или еще какого-нибудь оружия для наказания кота. Лучше всего подошел бы, конечно, веник, но за ним надо идти. Пришлось запустить в кота тапочкой, и, конечно, она не попала. Делать было нечего, полный тупик. Что означает вторая половина записки, Надежда не имела понятия. Но не такой она была человек, чтобы сдаться без борьбы. Для начала она решила почитать в интернете о Феликсе Юсупове. Надежда примерно представляла, что он был очень богатым и знатным человеком. Сразу после революции эмигрировал из страны и долго жил в Европе, кажется, во Франции. В Санкт-Петербурге сохранился его дворец, который так и называется Юсуповский, где сейчас располагается музей. Когда-то давно Надежда Николаевна была там на экскурсии, и ей очень понравилось. Не успела Надежда уютно расположиться перед компьютером с чашкой крепкого кофе, как позвонила мать и сообщила, что у нее сломался утюг, а ей срочно нужно погладить платье, в котором она собиралась сегодня пойти в театр. Мать у Надежды хоть была и пожилая, но бодрая духом и относительно крепкая телом, и поэтому имела множество увлечений. Она считала, что пожилой возраст имеет свои преимущества, а именно... Заботиться можно только о себе и проводить свободное время, которого гораздо больше, как заблагорассудится, ни перед кем не отчитываясь. Посему мать ходила в театры, на концерты и на разные познавательные лекции, а также посещала всевозможные выставки в удобное утреннее время, когда народу поменьше. Еще она занималась на оздоровительных курсах и ездила весной на экскурсии, которые проходили под девизом «Люби и знай свой край». Сегодня подруга пригласила мать на театральную премьеру. Места были очень хорошие, во втором ряду, так что требовалось надеть непременно парадное платье. И вот такая незадача. Утюг вдруг зашипел, плюнул водой и испустил дух. Хорошо, хоть ржавая вода не попала на ткань. Мать сунулась было к соседке, но та уехала за город к родственникам на 3 дня. Не бегать же по всему подъезду с просьбой об утюге. Надежда вздохнула и выключила компьютер, после чего быстро собралась, мать ждать не любит, и поехала в хозяйственный магазин. Пока выбирала, пока зашла к матери, домой Надежда вернулась только вечером, и Феликс Юсупов совершенно вылетел у нее из головы. Да еще кот сбросил со стола опрометчиво брошенный ею фрагмент микропленки и гонял его лапой по полу. Тоже нашел себе игрушку. Но злиться в данный момент можно было лишь на свою забывчивость. Поэтому Надежда спрятала пленку подальше, а кота только обругала словесно.